один из членов королевской семьи не должен получать доходов от земель, являющихся общественным достоянием, решил комитет. Добрался он и до так называемых коронных земель, в свое время вверенных правительству Георгом III. Это произошло в 1760 году. Именно на основании этого дара монархия получает от государства выплаты по цивильному листу. Однако комитет выразил сомнение в правомочности этого соглашения, ибо монархия приобрела коронные земли в результате нормандской агрессии. Вопрос об освобождении королевы от налогообложения комитет обошел, выразив сожаление по поводу того, что двор не предоставил в распоряжении депутатов точных данных о личном доходе Ее Величества, хотя эта информация имеет прямое отношение к размерам цивильного листа, поскольку личное состояние королевы в значительной степени обязано своим происхождением небывалым налоговым льготам. Заключение по этому вопросу, составленное Хамильтоном, было вызывающим и почти грубым. Комитет Ее Величества получил немало данных, которые прежде не публиковались, однако многое еще остается сокрытым. Тем не менее, абсолютно ясно, что, учитывая невероятные налоговые льготы, дарованные королевскому семейству, высочайшее послание от 19 мая 1971 года об увеличении цивильного листа представляет собой самое необоснованное и возмутительное требование подобного рода за последние 200 лет. Если бы решения комитета были выполнены полностью, в отношениях между монархом и парламентом произошла бы революция, сравнимая только с революцией 1688 года. Комитет хотел вовсе упразднить цивильный лист, введя вместо него в бюджет статью «Расходы на королевское семейство». В этой статье предполагалось подробно расписать выплаты всем членам королевского семейства. Елизавета получала бы жалование в размере 100 тысяч фунтов стерлингов в год. Зарплату всем служащим Ее Величества платило бы государство, а размер выплат определяло бы Министерство финансов. Королева-мать отныне имела бы такую же пенсию, как отставной премьер-министр. Филипп лишился бы своей свиты и получал бы на расходы 20 тысяч фунтов. Рента принцессы Анны осталась бы без изменений. Маргарет и герцог Глостер вообще бы ее не получали. А выплаты всем прочим членам королевского семейства должна была бы производить сама королева из своего жалования. Принц Уэльский получал бы зарплату, равную окладу премьер-министра, и все доходы облагались бы положенными по закону налогами. Член лейбористской партии Дуглас Хьюм даже предложил, чтобы весь придворный штат получил статус государственного департамента. Тогда королеве не пришлось бы все время обращаться к правительству с просьбами об увеличении жалования своих служащих. Хьютон доказывал: тут главное – вопрос контроля. Кто контролирует придворный штат? Королева или парламент? Если монархия в этом вопросе обходится без парламента, то возможно только одно решение – пусть королева сама управляет своим двором и сама ему платит. Когда дело дошло до дебата в палате общин, консервативное большинство позаботилось о том, чтобы ни одно из решений особого комитета не было принято. В 1972 году цивильный лист был увеличен с 475 до 980 тысяч фунтов стерлингов. Надбавку получили и остальные члены королевского семейства. Никто не покусился на право контроля над королевским двором. Однако публика уже знала, что цивильный лист – это всего лишь верхушка айсберга, а стоимость монархии гораздо выше, чем это принято считать. После резкого повышения цен на нефть инфляция так взмыла вверх, что к 1975 году ситуация снова стала критической. Елизавете опять пришлось обращаться к правительству за помощью. Премьер-министром в это время был Гарольд Вильсон, занимавший пост главы кабинета уже во второй раз. Лейбористское правительство согласилось на то, чтобы суммы, выделяемые королеве по цивильному листу, индексировались с учетом инфляции. В палате общин снова произошли весьма неприятные для монархии дебаты. Самые неистовые из лейбористов требовали обнародования данных, о личном состоянии королевы и о доходах, которые Елизавета получает за счет освобождения от налогов. Возникло предложение создать комиссию, которая займется исследованием финансового состояния монархии. Однако правительство не решилось выпускать джина из бутылки. Все эти обсуждения доставили Елизавете немало неприятных минут. Информация, просочившаяся из особого комитета, достигла ушей журналистов. Достаточно было данных о стоимости содержания королевской яхты, чтобы редакторы газет пришли в ажиотаж. В 50-е и 60-е годы на королевский двор нападала в основном пресса, принадлежавшая лорду Бивербруку. Эти органы печати считались антимонархистскими. Как в 90-е годы антимонархистскими стали считаться газеты, принадлежавшие австрало-американцу Руперту Мердоку. Особый комитет выяснил, что строительство яхты «Британия» обошлось в 2,15 миллиона фунтов стерлингов, а стоимость эксплуатации поднялась с 29 188 фунтов в 1953-54 годах до 757 300 фунтов в 1970-71 годах. Экипаж яхты состоял из 189 человек, когда Британия находилась в порту, и из 279 человек, когда королевская семья отправлялась в путешествие. Несмотря на заботу, которую кораблю уделяли Маунтбеттен и Филипп, конструкция оказалась не очень удачной. Судно частенько приходилось ремонтировать, и платило за это Министерство обороны. В 1960 году, всего через 7 лет после спуска на воду, Британию пришлось приводить в порядок, причем ремонт обошелся в 9 миллионов фунтов. Елизавета вызвала министра обороны и сказала с иронией: «Понятно, вы будете платить, а я буду расплачиваться». Королева придавала очень большое значение своей яхте, считая ее плавучим символом монархии. В личных целях Елизавета использовала яхту очень редко. Медовый месяц четы Сноудонов, проведенный на королевской яхте, возмущения в публике не вызвал. Но когда Анна и Марк Филлипс сделали то же самое, поднялся шум. Невесте по телевидению был задан по этому поводу вопрос, на который она грубо ответила, что это не ваше дело. Мол, королева все равно собиралась плыть на яхте из Вест-Индии в Новую Зеландию, где в 1974 году должны были состояться игры стран Содружества. Лишь раз в год Елизавета по привычке плавала на Британии в Шотландию, чтобы навестить королеву-мать, жившую в замке Мэй. Да еще каждое лето королеве-матери дозволялось брать яхту на 3 недели. Обычно Елизавета-старшая плавала на ней в Средиземном море. Как бы ни набрасывалась на королевский дом пресса, Елизавета знала, что всегда можно рассчитывать на поддержку своих премьер-министров, как консерваторов, так и лейбористов. Все политические лидеры, работавшие с королевой, относились к ней с восхищением и симпатией. Ценили ее высокий профессионализм, преданность своему делу, дружелюбие и полнейшую беспристрастность в политике. С преемником Вильсона Эдвардом Хитом Елизавета тоже ладила неплохо, но уже без особой теплоты. Биограф Хита Джон Кэмпбелл назвал их отношения корректными, но прохладными. Отчасти это объяснялось характером нового премьер-министра. За исключением политики, у Елизаветы и Хита не было ничего общего. Как и Вильсон, Тед происходил из среды, совершенно чуждой королеве. Он родился в семье, которую биограф Хита назвал типичной для честолюбивой, высокопрофессиональной прослойки рабочего класса, стремящийся попасть в ряды среднего класса. Однако, в отличие от Вильсона, Хит был человеком замкнутым, не светским. Он не пытался развлекать королеву или тем более шутить с ней. Судя по словам самого премьер-министра, аудиенции носили исключительно деловой характер. «Я считал, что должен говорить королеве абсолютно все. Сначала мы с ее личным секретарем составляли повестку. Этот документ лежал у королевы на столе, и она следила, чтобы все пункты были освещены. Я рассказывал ее величеству многое такого, что заранее не обсуждалось с секретарем, потому что я знал, чем интересуется королева. Она же рассказывала мне о своих визитах и наблюдениях, о реакции различных людей на те или иные слова и события. Она очень мне помогала». Как